1563 годы. В 1562 году собор избрал комиссию из 18 епископов, поручив ей пересмотреть и дополнить индекс 1559 года. Комиссия включила в список запрещенных книг все произведения протестантских богословов. Одобрив этот индекс, Тридентский собор постановил, что все книги, осужденные до 1540 года как папами, так и вселенскими соборами, и не значащиеся в данном указателе, должны считаться осужденными так же, как они были осуждены ранее. В 1571 году папа Пий V, занимавший при Павле IV и Пии IV пост великого инквизитора, создал специальную конгрегацию индекса, превратившуюся в подлинный департамент цензуры католической церкви. Конгрегация имела и судебные функции. Она могла накладывать на авторов церковные наказания вплоть до отлучения от церкви. В конце XVI века в составлении индекса участвовал кардинал Роберто Беллармино, один из палачей Джордано Бруно и преследователь Галилея. Правда, это не помешало тому, что после его смерти некоторые его теологические трактаты были признаны крамольными и даже включены в индекс. С 17 века конгрегация индекса находилась под контролем иезуитов. В 1908 году папа Пий X лишил конгрегацию индекса судебных функций, а 5 марта 1917 года папа Бенедикт VI декретом вновь объединил конгрегацию индекса с конгрегацией священного судилища инквизиции, где она действовала под вывеской цензурного департамента. В 1966 году, под влиянием Второго Ватиканского Вселенского Собора, Ватикан прекратил издание индекса запрещенных книг. Последнее издание индекса вышло в 1948 году. С 16 по 20 век включительно вышло 32 издания списка запрещенных книг. В XVI веке вышло 4 издания: 1559, 1590, 1593, 1596. В XVII веке 3: 1632, 1665, 1681. В XVIII веке 7: 1704, 1711, 1716, 1744, 1758, 1786, 1787. В XIX веке 6: 1819, 1835, 1841, 1877, 1881, 1887. За первую половину 20 века 12: 1900, 1901, 1907, 1911, 1917, 1922, 1924, 1929, 1930, 1938, 1940, 1948. Как следует из этих цифр, наиболее плодотворными в работе конгрегации индекса были 18 и 20 века. Рекорды принадлежат последнему столетию, а с 1917 по 1948 год вышло 8 изданий индекса, то есть на одно больше, чем за весь активный 18 век. Вряд ли нуждается эта инквизиционная статистика в детальных комментариях. В XVIII веке, веке Вольтера, веке просветителей и энциклопедистов, безжалостно обнаживших пороки церкви, конгрегации индекса пришлось работать с немалым напряжением, но с еще большей энергией пришлось этому учреждению трудиться в нашем XX веке, когда Ватикан ополчился против коммунизма и научного прогресса. Однако все неугодные церкви книги в наше время не вместились бы ни в какие индексы, будь они даже гигантских размеров. Чтобы справиться со своей задачей, ватиканская цензура была вынуждена несколько рационализировать свою работу. С этой целью церковь еще в XIX веке приняла два вида запрещения: в целом, например, все книги против религии и тому подобное, и в частности...